Значение северного узла. Северный узел в Овне. Аффирмация для принятия судьбы. Я доверяю себе принимать решения и быть творцом своей жизни. Человеку, северный узел которого расположился в знаке Овна, необходимо принять свои лидерские качества и обрести уверенность в своих решениях. Хотя уроки южного узла в Весах подготовили его к этому моменту, в конечном счете это будет сугубо его выбор — сделать этот шаг или нет. Это человек — личность. Он заслуживает того, чтобы поверить в себя и в свои мечты. Тогда он сможет посвятить себя жизни, которая предназначена для него свыше. Поскольку северный узел человека находится в знаке Овна, он обладает способностью брать на себя ответственность и позволять своей страсти уверенно вести себя вперед. Поэтому ему необходимо убедиться, что избранник обладает такими же стремлениями. Такой человек хочет жить по своим правилам. Хотя в прошлом он испытывал трудности в расстановке приоритетов, теперь, вступая в судьбу северного узла, он может получить все, что ему предназначено. Чем больше обладатель знака Овна будет чтить свою внутреннюю истину, свою способность сосредоточиться на том, что он хочет создать, и чем больше он будет слушать себя и доверять себе, тем большего он сможет достичь. У него появится сильное желание создать что-то значимое вместе с избранником. Это важный фактор для того, чтобы обладатель знака чувствовал свою связь с ним. Человек, северный узел которого расположился в созвездии Овна, неизбежно обречен на успех, но также ему суждено определить свой новый этап в жизни. По мере того, как он все глубже будет погружаться в судьбу северного узла, он откроет в себе способность концентрироваться на желаемом и проявлять себя как никто другой. Но для него главное не забывать уравновешивать это теми уроками, которые он выучил в расположении южного узла в знаке Весов. Особенно это касается вопросов любви. Дело не в том, что один партнер прав, а другой нет, а в том, что оба находятся на одной волне и вместе пытаются прийти к правильному решению. Северный узел в Тельце. Аффирмация для принятия судьбы. Я достойна жизни, которая наполняет меня, дарит ощущение комфорта и любовь. Северный узел в Тельце позволяет человеку обрести баланс между стабильностью, которую он ищет в жизни, и страстью и энергичностью южного узла в Скорпионе. Осознание того, что не нужно выбирать между чем-то захватывающим и благоразумным, освобождает его и предоставляет возможность воплощать желаемое в своей жизни. Северный узел в созвездии Тельца означает, что такой человек стремится к комфортной и изобильной жизни со всеми ее прелестями. Когда обладатель знака откажется от мышления дефицита, которое часто ассоциируется с южным узлом в Скорпионе, он сможет полностью принять чувство собственного достоинства. Именно оно неизбежно создаст ту стабильность, к которой он так стремится в жизни. В этот момент вся его жизнь изменится. Вместо того, чтобы держаться за отношения или ситуации, испытывая страх перед переменами, человек будет знать, что при любом стечении обстоятельств с ним все будет в порядке, ведь он создал внутри себя то, к чему стремился. Что касается отношений, то человеку, северный узел которого расположился в созвездии Тельца, необходимо, чтобы у партнера было схожее представление о совместной жизни, а также чтобы желания обладателя знака не воспринимались как легкомысленные. Желая иметь определенный тип дома, образа жизни или отношений, он не проявляет поверхностность. Напротив, такой человек четко знает, чего хочет от жизни. Уважая свои жизненные устремления и отдавая предпочтение тому, что для обладателя знака важно, а именно созданию комфортной и стабильной жизни, Телец сможет привлечь соответствующие его запросам отношения. Для обладателя северного узла в этом знаке крайне важно избавиться от мысли о том, что для страсти в отношениях нужно пожертвовать стабильностью. Только тогда он сможет создать для себя новую парадигму любви, в которой будет расти и развиваться вместе с избранником, наслаждаться жизнью и быть уверенным в том, что его окружает все самое лучшее. Северный узел в близнецах. Аффирмация для принятия судьбы. Я способна принять каждую свою грань, ведь я уважаю как свои сильные, так и слабые стороны. Поскольку северный узел человека попал в знак, олицетворяющий двойственность, перед ним стоит задача найти баланс между своими желаниями и потребностями его души. Он поймет это, когда примет свой северный узел, потому что с этого момента он перестанет чувствовать борьбу внутри себя. Полное принятие себя — это огромный шаг человека с подобным положением северного узла. Когда он признает и уважает обе части своей личности и весь спектр своих желаний, то перед ним открывается возможность создать жизнь и отношения, которые будут соответствовать его ожиданиям. Поскольку северный узел такого человека расположился в близнецах, он может столкнуться с трудностями в прохождении уроков южного узла в Стрельце, которые заставляют обладателя знака фокусироваться на том, что находится прямо перед ним, а не постоянно думать о чем-то далеком и лучшем. Ключ к усвоению этого урока — принять и с уважением относиться к тому, что истинно для него. Какими бы ни были отношения, он не сможет понять, соответствуют они его ожиданиям или нет, если не будет оставаться самим собой. Поэтому, вступая в судьбу своего северного узла, он получает знание о том, что значит принимать каждую грань своей личности. Пройдя через процесс своего исцеления, человек, северный узел которого расположился в созвездии Близнецов, начнет полностью принимать себя и узнает, как сосуществовать в гармонии со своей душой. А это значит, его душа усвоила, что он не хочет строить отношения только ради присутствия рядом кого-либо, чтобы не оставаться в одиночестве. Когда человек со знаком близнецов достигнет фазы исцеляющегося взрослого, грани его личности обретут мир. Две его части найдут общий язык, чтобы жить в согласии. И это поможет ему пробудить в себе глубокие чувства эмпатии и понимания к окружающим. По мере того, как человек будет продолжать работать со своим северным узлом, для него крайне важно сосредоточиться на развитии и росте, не думая, что ответ может находиться в других отношениях. Обладателю знака следует опираться на важные качества здоровой божественной любви, быть открытым для всего нового, пробудить в себе жажду приключений и путешествий совместно с партнером. Ему стоит также попробовать поменять интерьер своего дома в зависимости от времени года, но не позволять этой энергии, стихии воздуха, увести себя от лучших отношений в его жизни только потому, что у него пробудилось желание встряхнуться и что-то изменить. Северный узел в раке. Аффирмация для принятия судьбы. Я создаю жизнь, основанную на стабильности, истинности и любви. Для человека, северный узел которого расположился в созвездии Рака, дом и семья становятся его главным приоритетом, но только после усвоения уроков южного узла в Козероге. Северный узел в Раке — это умение сочетать несколько сторон своей жизни, чтобы создать ощущение стабильности и искренности. Если такой человек следует своим мечтам, с уважением относится к своему истинному «я», строит жизнь и карьеру, которые наполняют его душу, то он также сможет лучше ценить тех, кого любит. Человеку с северным узлом в этом знаке часто приходится учиться тому, что стереотипный успех не является главным фактором, определяющим счастливую и полноценную жизнь. Но чтобы усвоить это, потребуются изменения. Это означает, что ему необходимо научиться уважать свои эмоции так же, как и выбор, обусловленный логикой. Если человек замечает, что ему необходимо что-то изменить в своей жизни, это сигнал о необходимости поставить эмоции выше любого чувства стабильности, которое у него есть. У человека с южным узлом в Козероге присутствует склонность к анализу того, сколько времени он потратил на неприносящую чувство удовлетворения карьеру или отношения, а затем и к отказу от попыток попробовать что-то новое. Но чтобы принять свой северный узел в Раке, ему необходимо поставить в приоритет свое эмоциональное благополучие и успех, а не продолжать впечатлять окружающих. Когда обладатель знака с должным уважением относится к своим чувствам, он начинает понимать, что именно его взаимоотношения с окружающими будут определяющим фактором в его жизни. Даже если у него выдающаяся карьера, если он не чувствует себя уютно в доме или не состоит в стабильных отношениях, то ощущение острой нехватки чего-то никуда не пропадет. Использовать это осознание следует для того, чтобы построить полноценную жизнь и здоровые отношения. Чем более уютным и наполненным любовью обладатель знака сделает свой дом, тем более уверенным и продуктивным он станет в жизни. Человеку, северный узел которого расположился в знаке Рака, необходимо принять свою способность создавать уют и благополучие в доме. Но не следует забывать, что ему не стоит отказываться от важных для него вещей. Ему нужно оставаться собой, исполнять свои мечты и позволить себе построить дом, семью и отношения, о которых он мечтает. Ведь он оказался на этом этапе для того, чтобы доказать, что он может все это получить. Северный узел во льве. Аффирмация для принятия судьбы. Я проявляю уважение к жизни, следуя зову своего сердца. Северный узел во льве побуждает человека отказаться от мысли, что ему нужно защищать себя от тех вещей в жизни, которых он больше всего желает. Южный узел Водолея может держать человека в эмоциональной отстраненности от отношений или других аспектов жизни, поскольку он боится, что его сердце будет разбито. Однако, чтобы создать все то, к чему обладатель знака стремится, ему нужно доверять подсказанному сердцем направлению. Для человека, южный узел которого расположился в Водолее, это повод понять, что его жизнь не обязательно должна быть похожа на чью-то еще. Намного важнее, как он себя чувствует. Жизнь, которая со стороны выглядит хорошо, но самим человеком ощущается неудовлетворительной, никогда не принесет ему желаемого. Как только он сможет отпустить свои представления об идеальной жизни и убеждении других в этом, он станет счастливее. Северный узел во льве напоминает человеку, что главная его ценность — сердце, и следовать его зову значит обрести свое истинное счастье. Обладателю знака необходимо ставить свои чувства превыше всего и сконцентрироваться на том, что вызывает наибольший отклик в его душе. В жизни нет свода общепринятых правил, поэтому не надо убеждать себя, что нужно чему-то соответствовать. Когда человек с северным узлом в знаке льва поймет, что его сердце — жизненный компас, он обнаружит, что у него уже есть четкая траектория движения. Чтобы чувствовать себя счастливее и уравновешеннее, человеку со знаком льва нужно с уважением относиться к велению своего сердца и безоговорочно принимать свое желание жить полной жизнью. Ему необходимо использовать свою страсть для обретения желаемого, а затем выбрать партнера, который разделяет его стремление, и вместе они смогут зажечь весь мир. В отношениях с партнером такому человеку необходимо испытывать страсть не только к партнеру, но и к жизни. Обладателю данного знака важно помнить, почему он влюбился, и позволить себе вместе с партнером испытать всю прелесть жизни. Тогда они оба будут чувствовать себя наполненными в этом союзе. Северный узел в Деве. Аффирмация для принятия судьбы. Я благодарна за все, что создала в своей жизни, даже если результат отличается от моих представлений. Тем людям, у которых северный узел находится в созвездии Девы, под влиянием южного узла в Рыбах, уже довелось узнать, что такое безусловная любовь, а также установить необходимые границы для ее защиты. Человек, вступивший в судьбу своего северного узла в Деве, основателен и предан идее создания жизни, которой заслуживает. И он уже освободился от созависимости или перфекционистских черт, которые мешали ему обрести счастье. Человек, южный узел которого попал в знак Рыб, должен был осознать глубокий смысл событий в его жизни и разобраться со своим ощущением духовности, что позволило ему расширить взгляд на многие вещи. После усвоения уроков и вступления в свою судьбу он может испытывать чувство безусловной любви, но при этом понимать, что оно не определяет будущее. Отказавшись от прежних установок, такой человек открывает пространство для Вселенной, которая уже готова преподнести ему свои подарки. Лучшие отношения — не запланированные, а появляющиеся внезапно и вдребезги разбивающие его тщательно продуманный список пунктов. Обладателю знака необходимо позволить себе полностью погрузиться в любовь, которая поможет ему почувствовать связь с собой и окружающим миром. Северный узел созвездия Девы дарит огромный потенциал к исцелению, и совместная с партнером деятельность в этом направлении, например, командная волонтерская работа, удовлетворит это желание экологичным образом. Человек, северный узел которого находится в знаке Девы, обладает даром предвидеть будущее и фокусироваться на достижении своих целей. Но ему обязательно необходимо замедляться и переключаться на текущий момент времени. Это позволит ему ощутить благодарность за всю проделанную работу и свою жизнь в целом. Благодаря безусловной любви к себе, здоровым личным границам и умению создавать пространство для божественных действий Вселенной, он сможет построить такую жизнь и отношения, которые будут намного лучше, чем он когда-либо мог себе представить. Северный узел в Весах. Аффирмация для принятия судьбы. Я создаю свою жизнь и ценю себя. Я знаю, что заслуживаю бережного и уважительного отношения к себе. Благодаря северному узлу в Весах человек поймет, что лучше действовать сообща, чем пытаться сделать все в одиночку. Часто в отношениях обладатель знака чувствует, что должен выбирать между правдой и любовью. Однако уроки южного узла в Овне и судьба северного узла в Весах в конечном итоге научат его тому, что выбора никогда не было. Человеку нужно обрести баланс во всем, но самое главное — в заботе о себе, при этом обратив внимание на динамику в своих отношениях. Вступая в судьбу своего северного узла в Весах, человек понимает, что его путь не обязательно лучший или единственный способ сделать что-либо. Кроме того, обладатель знака уже преодолел гиперзависимость, которая зачастую является травматической реакцией на необходимость сделать все самостоятельно. Теперь он стал больше доверять людям и позволять им быть рядом с ним. Совершенства не существует. Есть только готовность стараться изо всех сил каждый день. Для человека с северным узлом в Весах невероятно важные критерии в отношениях — умение работать сообща, находить компромиссы и создавать надежное партнерство, основанное на доверии. Заданная динамика также способствует исцелению ран южного узла в Овне, вызванных убеждением, что он должен все делать самостоятельно. Открывая себя для партнерства, человек со знаком Весов должен помнить, что ему не надо жертвовать своим внутренним миром ради долгосрочных отношений. Также ему необходимо убедиться, что он не позволяет старым ранам вновь проявиться. Обладателю знака следует сосредоточиться на командной работе с партнером, быть открытым к обучению и постоянно создавать безопасное пространство для того, чтобы им с партнером было легко делиться друг с другом и обсуждать любые проблемы. Только в таком случае у обладателя северного узла в Весах получится создать здоровые и гармоничные отношения. Управляющая планета Весов — Венера. И создание партнерских отношений, наполненных любовью, одна из вещей, которая у такого человека получается лучше всего. Поэтому обладатель знака стремится к серьезным обязательствам. Ему необходимо открывать свое сердце, отстаивать свои потребности, но при этом напоминать себе, что он не один в отношениях. По мере того, как обладатель северного узла в созвездии Весов будет это делать, он начнет испытывать радость от возможности расти и развиваться вместе с избранником на протяжении всей жизни. Северный узел в Скорпионе. Аффирмация для принятия судьбы. Моя жизнь насыщенная и стабильная. Я позволяю своей истине вести меня вперед. Вступая в судьбу своего северного узла в Скорпионе, Человек позволяет себе в полной мере осознать глубину своей души. Он понимает, что в основе его желаний лежит потребность в надежных и страстных отношениях. Вместо того, чтобы поддаваться вызовам южного узла в Тельце, он учится доверять себе настолько, чтобы добиваться своих целей в жизни и любви. Человек, северный узел которого расположился в созвездии Скорпиона, обладает уникальной способностью понимать окружающих и очень страстной натурой. Возможно, он не раз пытался подавить в себе эти качества, пока находился на стадии прохождения уроков. Вероятнее всего, он старался при этом отдать предпочтение тому, что казалось безопасным и комфортным, даже если после этого был абсолютно неудовлетворен своей жизнью. Но с течением времени он научился уважать свою истину и понял, что может достигнуть желаемого, только если обретет внутреннюю силу. Пройти через урок южного узла в Тельце для такого человека означает, что он не собирается сохранять отношения в угоду партнеру или потому что противится переменам. Вместо этого он позволяет себе изменяться любым доступным способом, чтобы прийти к гармонии в своей жизни. Северный узел в Скорпионе направляет человека и позволяет превратить тьму в свет. То есть самые серьезные испытания на его пути часто приводят к самым большим достижениям. Но чтобы пройти эту трансформацию, обладателю знака необходимо поверить в себя. В этом процессе человек, северный узел которого расположился в знаке Скорпиона, может научиться грамотно взаимодействовать с логикой, перестанет отговаривать себя от лучших идей, но и не станет отказываться от роста из-за сиюминутного влечения. Когда человек сможет разобраться со своей внутренней тьмой, начнет с уважением относиться к своей истине и довериться врожденному стремлению к лучшей жизни, он создаст волшебные, страстные отношения, в которых обретет счастье. Жизнь действительно может быть гармоничной. Урок обладателя знака заключается в том, что ему нужно научиться никогда не поступаться правдой своей души из-за страха перемен. Благодаря трансформации северного узла впереди его ждут только самые прекрасные моменты. Северный узел в Стрельце. Аффирмация для принятия судьбы. Я могу быть собой и создавать такую жизнь, которая находит отклик в моем сердце. Северный узел в созвездии Стрельца призывает человека принять свое высшее «Я» и сосредоточиться на уроках, которые им уже были пройдены. С южным узлом в Близнецах он часто может чувствовать себя загнанным в рамки одного определенного пути или оказавшимся на распутье, когда жизнь предлагает слишком много вариантов, из которых сложно выбрать предназначенный именно для него. Но в этом путешествии по судьбе обладателю знака следует сосредоточиться на себе и узнать, какой он на самом деле, потому что это ключ к успешным любовным отношениям. Южный узел в Близнецах может сделать человека несколько нерешительным, поскольку он подстраивается под комфорт окружающих или боится глубоко вникать в смысл происходящих событий. Однако, приняв свой северный узел в Стрельце, он сможет стать одновременно и учеником, и учителем. Такой человек знает, что ему уготовано что-то великое, поэтому охотно проявляет уважение к своей душе, позволяет себе следовать указаниям своего высшего «Я» и никогда не соглашается на нечто заурядное. Когда человек вступает на путь судьбы, заложенный в северном узле, он приходит к глубокому принятию себя. Теперь он не ждет, что кто-то освободит его, потому что в состоянии сделать это сам. Фокусирование на своих приоритетах и целях становится важной задачей, тем более, что обладатель знака всегда будет нести в себе энергию двойственности близнецов. Когда человек знает свою истину и чтит высшую цель событий в своей жизни, он может быть уверен в направлении, указанном ему сердцем. В отношениях самая важная потребность человека, северный узел которого расположился в созвездии Стрельца, — чувствовать, что партнер поддерживает его на пути роста и развития. Он может стремиться к общей цели и особому взаимопониманию. Но в конечном итоге для него главное чувствовать, что эти отношения, его поддержка на непрерывном пути развития истинного «я» и прохождения всех испытаний. Когда обладатель знака может получить это от партнера, у него появляется идеальное пространство для создания отношений, в которых царят любовь и искренность. Северный узел в Козероге. Аффирмация для принятия судьбы. Я достойна изобильной жизни, наполненной успехом, радостью и любовью. Сосредоточившись на том, чтобы принять судьбу северного узла, человек под знаком Козерога также обретет независимость не только внутри себя, но и в своей жизни. В этом путешествии он не отказывается ни от тех, кого по-настоящему любит, ни от жизни, о которой мечтает. Скорее, он понимает, как на самом деле можно получить и то, и другое. Все, что обладатель знака считает возможным, в конечном итоге он и создает. Человеку, южный узел которого расположился в Раке, зачастую приходится пройти через урок, который научит его не жертвовать собой ради других и не думать, что его отношения — определяющий фактор успешности его жизни. По мере того, как человек осознает это, он также начинает заземлять свои эмоции и принимать решения, находясь в более стабильном положении. Его сила заключается в понимании того, что ничье счастье не стоит выше его собственного, кем бы ни был этот человек, и как бы сильно обладатель знака его не любил. Северный узел в Козероге побуждает человека сосредоточиться на своем собственном пути и найти баланс между гармоничным сосуществованием с партнером и вниманием к себе. Часто для человека, северный узел которого расположился в этом знаке, приоритетной задачей становится поиск своей профессиональной сферы или цели. И наличие партнера, который будет постоянно поддерживать и поощрять его в осуществлении этой мечты, крайне важно. Кроме того, особое значение нужно уделить тому, чтобы у обоих партнеров было здоровое чувство собственного достоинства. Для Козерога необходимо быть в отношениях на равных. В противном случае ему будет казаться, что он должен отказаться от своих желаний, чтобы соответствовать ожиданиям своего избранника. Особенно если то, что тот хочет от обладателя знака, в какой-то мере нездорово. Люди со здоровым северным узлом в созвездии Козерога живут осмысленной и насыщенной романтической жизнью, а также ведут и активную профессиональную жизнь, успешно строя карьеру. Относясь к себе с должным уважением, обладатель знака также создает пространство для своего партнера, чтобы тот не только нашел свое предназначение в жизни. В конечном счете именно это способствует установлению связи, в которой признается независимость Козерога, но и всегда был рядом с добрым словом, нежным прикосновением и открытым сердцем. Северный узел Водолея. Аффирмация для принятия судьбы. Я позволяю себе создавать жизнь, удовлетворяющую мои уникальные потребности, и принимаю поддержку близких мне людей. Для человека, северный узел которого оказался в созвездии Водолея, свобода — это самый важный элемент. И здесь речь идет не о возможности делать все, что заблагорассудится. Свобода нужна обладателю знака для того, чтобы он мог создавать лучшую жизнь и прислушиваться к уникальному зову своей души. Как только он сможет отказаться от убеждения, что все в жизни должно строиться определенным образом, он станет намного счастливее. Южный узел во Льве научил человека тому, что внешность не главное, и что хотя прислушиваться к своему сердцу крайне важно, нужно при этом с уважением относиться к потребностям дорогих ему людей. Северный узел Водолея даст человеку совершенно иной взгляд на жизнь. И благодаря этому он сможет к любой ситуации подходить проще. Обладатель северного узла в знаке Водолея жаждет приключений, самостоятельности и возможности создавать то, чего мир не видел прежде. Но также ему необходимо убедиться, что он творит в гармонии со своим сердцем, а не просто ради того, чтобы быть не таким, как все. Когда человек с уважением относится к своей индивидуальности, то понимает, что ему не нужно ничего и никому доказывать. Стремление человека, южный узел которого расположился во льве, фокусироваться на создании лишь внешней оболочки, будет рассеиваться по мере того, как он обретет уверенность в своей значимости, что является одним из самых важных уроков для него. Если человек способен по достоинству оценить самого себя, он больше не ищет внимания или одобрения со стороны окружающих и не пытается отстоять свою независимость. И в свою очередь это создает пространство абсолютной свободы, потому что теперь он не пытается что-то доказать ни другим, ни себе. В вопросах отношений человеку с северным узлом Водолея необходимо позволить себе создавать то, что на его взгляд подходит именно ему. А это значит, что его избранник должен обладать таким же свободным духом. Когда обладатель знака Водолея дополняет свою связь готовностью пойти на компромисс и позволяет себе открыто проявлять истинную сущность, он также укрепляет свою способность тонко чувствовать людей и сопереживать им. Тем самым он еще больше укрепляет взаимоотношения с партнером. И по мере того, как человек будет продвигаться по этому пути, признавая свою значимость и разрушая стены вокруг собственного сердца, он поймет, что единственный правильный способ любить — тот, что соответствует его истине. Северный узел в рыбах. Аффирмация для принятия судьбы. Я могу создавать здоровые границы, открывая сердце для постижения смысла жизни и развития моих связей с окружающими. Северный узел созвездия рыб побуждает его обладателя принять свои отношения с духовной сферой, постичь более глубокий смысл жизни и полностью отдаться процессу познания бытия и сущности человека. По мере того, как обладатель знака будет это делать, отстраняться от страхов и перфекционистской энергии южного узла в Деве, он начнет сострадать и проявлять заботу о себе. Тем самым это даст ему почувствовать, что он действительно становится лучшей версией себя. Человеку, который начинает свой путь с южным узлом в Деве, часто приходится учиться тому, что отказ от фиксированных представлений о будущем невероятно важен для достижения желаемого успеха и любви. Дева склонна все анализировать и может увязнуть в деталях, пытаясь во всем разобраться. Однако в некоторых ситуациях ответ, который ищет ее логический ум, на самом деле не тот, который нужен обладателю знака. Именно это приводит его к более глубокой работе со своим разумом. Приняв свою собственную божественность и связь с Вселенной, такой человек сможет развить в себе понимание присущих жизни взлетов и падений, сохранив при этом веру в то, что предназначенное ему достижимо. Люди, северный узел которых находится в рыбах, — настоящие романтики. Их любовь должна быть наполнена восхитительными свиданиями, цветами и духовной пищей вроде поэзии, наряду со стабильностью и надежностью союза. Такие люди страстно желают создать с партнером настоящую душевную связь, которая бывает лишь раз в жизни. Но для того, чтобы ее обрести, им необходимо позволить жизни протекать не так, как они себе это представляли. Двойственность северного узла в рыбах — это сознательный и бессознательный разум, а южный узел в Деве — знак целителя земной стихии. Урок для такого человека заключается в том, что он способен самостоятельно исцелить себя. Он может разрешить любые разногласия и найти лучшее в романтике и постоянстве. Для человека, северный узел которого находится в рыбах, необычайно важным элементом в отношениях становится доверие. Ему нужно чувствовать доверие, чтобы по-настоящему отдаться прохождению уроков южного узла. Кроме того, ему необходимо научиться доверять себе, и зачастую этот важный урок нужно усвоить до того, как он вступит в здоровые божественные отношения. Поскольку и рыбы, и дева склонны к самопожертвованию и созависимости, для человека с этими знаками важно убедиться, что он с уважением относится к своим чувствам и потребностям в отношениях. И тогда он ощутит восхитительный баланс взаимности. Позволив себе исцелиться, попрактиковаться в восстановлении здоровых личных границ и отбросив идею об идеальном способе любить, обладатель северного узла в рыбах сможет увидеть, что все это время нечто божественное вело его по верному пути, и что награда всегда стоит ожидания.